Глава 255. Сильная дьявольская природа. «Спасибо за все, Фудзи!» — отблагодарил Цзиньму. Так как монах продолжил идти рядом с ним, он слез с линии и пошел пешком, проявляя вежливость. «Небо уже стемнело. Мы должны были позволить владыке остаться еще на одну ночь». Парочка не спеша спустилась с горы. Хотя их шаги были совершенно спокойными, обычные люди ходили где-то в 10 раз медленней. Фусинь заговорил. «Хоть владыка культа пробыл в монастыре Великого Громового Удара совсем недолго, ты поднял очень много шума. Некоторые монахи лишились жизни, а другие покинули монастырь, вернувшись к обычной жизни. Тем не менее, Жулай позволил тебе покинуть гору». Цзиньму улыбнулся. «Широта ума Жулая вызывает у меня сильное восхищение. Чего и стоило бы ожидать от главного последователя Будды». Жулай отбросил сектантские предрассудки и согласился помочь бабушке Сы, за что я очень признателен. Фусинь улыбнулся в ответ. «Владыка культа, я хотел бы еще раз взглянуть на великие небесные дьявольские рукописи. Можно?» Юноша достал рукописи, раскрывая их, чтобы показать монаху бесчисленные параграфы текста. Спускаясь по горе, Фудзи некоторое время рассматривал их, после чего покачал головой. «И вправду опасные навыки. Каждое божественное искусство и каждая техника обучают убийству других. Даже методы совершенствования дьявольские». Цзиньму поразился. «Фудзи, с чего ты это взял?» «Взгляни на технику создания небесного дьявола, которая снимает с людей кожу, дабы изготовить одежду. Душа, дух, ци и кровь должны быть запечатаны всего лишь для изготовления одежды. Разве это не дьявольский навык?» Цзиньму улыбнулся. «Техника создания небесного дьявола используется для совершенствования духовного тела. Если запечатать свою собственную душу, дух, ци и кровь, можно защититься от магии извне. Этот навык не для того, чтобы сдирать кожу и шить одежду. Для превращения достаточно объединить технику создания небесного бога с техникой создания небесного духа». Фусинь покачал головой. «Владыка культа, ты неправильно их совершенствуешь. Разве есть человек, не слышавший о дьяволах с техниками небесного дьявольского культа? Ты все еще молод. Сколько ты успел прочитать? Вполне естественно, что ты еще не все понимаешь. Взгляни на технику создания Поднебесного. Она, очевидно, дьявольская техника, использующая души младенцев для совершенствования. Те, кто ее использует, никогда не состарятся, но сколько детей при этом умрет?» Цзиньму не знал, смеяться ему или плакать, поправляя монаха. «Под так называемые поднебесные ци имеются в виду не младенец, а лишь его состояние. Перед рождением ребенок находится в поднебесном состоянии, вначале инь-ян. Плацента соединяет его с телом матери, поэтому ему не нужно дышать, отчего душа ребенка остается чистой. Фудзи, ты неправильно все понял. Не обязательно есть плаценту или ребенка, нужно относиться к себе как к младенцу». Фусинь покачал головой. «Владыка культа, ты до сих пор смеешь что-то отрицать? А разве техника создания небесного эона не используется для собирания дьявольского огня солнца и земли, очищая живых существ? Чем больше людей умрут от очищения, тем больше станет проклятых душ, увеличивая силу навыка. В конце концов, дьявольский огонь превратится в ад из-за иона земли». Цзиньму улыбнулся. «В названии техники есть слово «создание». Она используется для совершенствования духа и усиления духовного тела. Использовать чужие души для совершенствования своей собственной? Разве это не дьявольский подход?» Недоумевал Фусинь. Отрицательно качая головой, Цзиньму ответил. «Эту технику можно объединить с техникой создания Поднебесного, сохраняя духовное начало и принимая состояние младенца, связываясь с землей. Манипулируя ци матери земли, можно усилить свою душу или создать живое существо. Фудзи, последними днями я совершенствовал техники великих небесных дьявольских рукописей, и мой духовный эмбрион невероятно усилился за счет этих двух техник. Ты тоже можешь попробовать?» Фудзи улыбнулся в ответ. «Я не собираюсь их использовать. Я просто хочу покритиковать». Цзиньму посмотрел на него глубоким взглядом. Фусинь выглядел благородно и, казалось, говорил искренне, поэтому он улыбнулся. «В таком случае продолжай». Монах продолжил рассматривать техники, все дальше уходя от монастыря Великого Громового Удара. «Твой небесный дьявольский культ заслуженно называется дьявольским. В его учениях слишком сильна дьявольская природа. Ваши техники, навыки и божественные искусства шокируют и пугают. Для совершенствования техники отправления похороны правда нужно убить всю свою семью?» Цзиньму отрицательно покачал головой. «На самом деле, это техника чертога похорон нашего небесного святого культа. Они совершенствуют бумажных человечков и лошадей. Их задача — помогать людям организовывать похороны, отгонять призраков и приносить удачу потомкам. Фодзи, если ты продолжишь смотреть на писание с упреждением, в этом не будет никакого смысла. Боюсь, что твое сердце Будда не выдержит». Тот рассмеялся. «Владыка культа Цинь, мой монастырь Великого Громового Удара согласился показать тебе Махаяну Сутру Желая. А ты не даешь мне дочитать великие небесные дьявольские рукописи?» Парень слегка улыбнулся в ответ. «Ладно, как скажешь». Двое парней продолжали спускаться с горы, и чем больше Фусинь читал, тем сильнее начинал качать головой. Когда они наконец добрались к подножью, наступила поздняя ночь. К этому моменту он успел прочитать больше, чем половину великих небесных дьявольских рукописей. Саньмо оглянулся. Впереди лежала Империя Вечного Мира. Если бы он спустился с противоположной стороны горы, перед ним оказались бы великие руины, но так как те были окутаны тьмой, он не смог бы войти в них. Новогодние праздники уже закончились, наступил второй месяц года, в небе еле виднелись звезды, но свет полумесяца был сильнее, чем обычно, создавая безмятежную атмосферу. Они находились возле монастыря Великого Громового Удара, поэтому тучи снежной катастрофы были давным-давно убраны монахами. Неподалеку лежали несколько деревень, исповедующих буддизма, поклоняющихся Будде. Здешняя земля принадлежала монастырю, ее население было в основном фермерами. Вместо того, чтобы платить налоги имперскому двору, они отправляли пожертвования монахам. Цаньмо хотел вернуться в Империю Вечного Мира, во-первых, для того, чтобы продолжить совершенствоваться, во-вторых, чтобы управлять небесным святым культом. Освободившись из пагоды Тысячи Буд, Ли Тяньсин также побежала в сторону Империи. Фусинь продолжал читать великие небесные дьявольские рукописи, когда парни приблизились к горным вратам. Монах на страже сидел с лампой в руке. Возле него спокойно дремал оленеподобный странный зверь. Рядом было еще несколько солдат, которые поднялись, как только увидели гостей. Фудзи подошел расспросить, кто они такие, и один из мужчин ответил. «Мы служащие наследного принца. Будучи обычными людьми, мы не можем войти в монастырь, поэтому стоим здесь, ждем. Я должен проводить владыку дьявольского культа с горы, так что у меня нет времени с вами разбираться. Позвольте». Фусинь подозвал к себе странного зверя. «Владыка культа Цинь, мне нужен еще один час, чтобы закончить чтение. Если ты не возражаешь, я хотел бы еще немного с тобой пройтись. Зверь моего монастыря Великого Громового Удара слушает харма каждый день, отчего его совершенствование довольно высоко. Он ничем не уступает твоему целению». Цинь улыбнулся. «Ладно, так и сделаем». Милу, оленеподобный зверь, и Цилинь двинулись вперед с одинаковой скоростью. Из затылка Фусиня засияли буддистские лучи, освещая великие небесные дьявольские рукописи, позволяя ему продолжить чтение. «Владыка дьявольского культа!» Глаза солдат наследного принца загорелись недоумением. «Какого дьявольского культа?» Монах, стоявший возле ворот, ответил. «А кто это мог быть? Это владыка культа Цинь из небесного дьявольского культа. Он пришел к нам со злобными намерениями и околдовал многих монахов, заставив их вернуться к обычной жизни. На протяжении последних нескольких дней монахи постоянно уходили. Некоторые из них были моими старшими дядями». Солдаты переглянулись и улыбнулись друг другу. «У нас появился шанс заработать немалые заслуги. Владыка небесного дьявольского культа убил Сюнь Наньто и стер монастырь Наньто с лица земли. Не могу поверить, что мы встретили его в таком месте. Быстрее пойдем за своими заслугами! Добрые люди, не вершите зла, убивая людей! Не навредите Фудзе!» В панике прокричал монах. «Не волнуйся!» Улыбнулись дружинники принца. Саньму сидел на спине Целине, продолжая смотреть на луну в небе, подпрыгивая вверх-вниз от движения зверя. Был восьмой день второго месяца, поэтому полукруг луны был сильно изогнутым. Вскоре Фусинь вздохнул с облегчением и вернул парню великие небесные дьявольские рукописи. «Маленький монах закончил чтение. Твои писания и вправду дьявольский текст. Почему владыка продолжает смотреть на луну? В великих руинах нет луны». Парень отвернул взгляд и осторожно коснулся рукописей. Они превратились в клубок нитей, когда он улыбнулся. «Поэтому каждый раз, когда я вижу ее в небе, она кажется невероятно красивой и интересной. Более того, я хочу видеть границы монастыря Великого Громового Удара». Фудзи был немного ошеломлен и переспросил. «Границы монастыря Великого Громового Удара?» Цаньмо кивнул. Увидев, как тучи начинают закрывать луну, он спрыгнул со спины Целине. Земля позади него была освещена лунным светом, а все впереди лежало во тьме. «Граница монастыря Великого Громового Удара лежит здесь. Взгляни сам, Фудзи. Великие монахи монастыря забрали все тучи над своими землями. Все, что осталось, принадлежит Империи Вечного Мира и не имеет никакого отношения к монахам». Фусинь спрыгнул с Милу и поднял голову, всматриваясь в небо, после чего посмотрел на землю и удивлённо проговорил. «Никогда не знал, что у монастыря Великого Громового Удара есть границы. В таком случае неподалеку должен находиться пограничный камень». Внезапно заинтересовавшись, нему улыбнулся. «Давай его найдем». У монаха тоже, казалось, проявился юношеский характер, и парни начали осматривать округу. Спустя некоторое время они обнаружили разрушенную скалу, которая когда-то была горной вершиной. От нее осталась лишь половина высотой в 30 метров. На камне были высечены несколько слов: «Граница монастыря Великого Громового Удара». Фусинь хлопнул в ладоши и рассмеялся. «Здесь и вправду есть пограничный камень. Даже будучи монахом монастыря Великого Громового Удара, я никогда не слышал, чтобы кто-то из старших братьев упоминал о нем. Владыка культа Цинь, я слышал, что небесный дьявольский культ не совершенствует свои сердца, не выставляет высоких требований к складу ума, ваши техники позволяют быстро развиваться, но из-за слабости сердец вы легко попадаете под контроль дьяволов». Стоя под пограничным камнем, Цаньму протянул руку, осматривая почерк на надписи. «Говорят такое». Взгляд Фудзи дрогнул, и он спросил. «Буддийские техники совершенствуют сердце. Если добавить к ним быстрое совершенствование великих небесных дьявольских рукописей, можно достичь идеала, не так ли?» Цаньму продолжал осматривать почерк, отчего ответил слегка безразлично. «Я этого не знаю». Монах посмотрел на спину парня, который так и продолжил оценивать камень. Ни один из них не сказал ни слова. Внезапно разразились ослепительные буддийские лучи, а густая дьявольская ци наполнила округу. Мир вокруг пограничного камня разделился на два. Дьявол и праведник столкнулись с громким хлопком. Яркий буддийский свет сверкал за спиной Цаньму, когда он обернулся. Он напоминал огромного Будду в желтой робе, каждое движение которого сопровождалось раскатом грома. Техника, которую он использовал, была ничем иным, как Махаэна Сутра Жулая. В то же время Фусинь излучал зловещую дьявольскую ци, а его тело окуталось адским огнем. Он использовал технику создания земного эона. Не говоря ни слова, парни столкнулись неподалеку от пограничного камня. Жизненная ци Цаньму создала тучу над его головой. Внутри них можно было разглядеть 5 небес с 10 000 Будд внутри. Между тем дьявольская ци вокруг Фусиня вскипела, а адский огонь вокруг него становился все более и более свирепым. Внезапно они оба подпрыгнули в небо, после чего спикировали вниз, будто соколы. В этот момент раздался громкий хлопок, и Фудзи вскрикнул, сделав шаг назад. Двигаясь вслед за ним, Цаньму раз за разом ударил ладонью. Каждый его удар был таким же тяжелым, как пограничный камень, под которым они находились. Фусинь постоянно отступал, а из его глаз, ушей, рта и носа потекла свежая кровь. Бум! Цаньму нанес очередной удар ладонью, напоминая Будду, извергающего бесцветное пламя кармы. Фусинь поднял руку в попытке заблокировать удар и послышался четкий хруст ломающейся кости. Монаха отбросило назад, прижимая к пограничному камню, отчего его сердце замерло. Бум! Пропустив очередной удар, Фудзи снова вскрикнул, падая на колени под камнем. «Достаточно! Я проиграл!» Подняв руку, простонал он. Подняв кулак, Цаньму начал ударять противника раз за разом. Спустя некоторое время он поднялся, оставляя на земле превращенного в кровавое месиво Фусиня. «Твоя дьявольская природа очень сильна. Я сохраню тебе жизнь, только чтобы увидеть, во что ты превратишь монастырь Великого Громового Удара». Юноша распрямил руки, и с кончиков его пальцев начала капать кровь монаха. Смотря на избитого до неузнаваемости Фудзи, он продолжил. «Ты неправильно понимаешь каждое слово великих небесных дьявольских рукописей. Если оставить тебя в живых, монастырь Великого Громового Удара определенно будет разрушен». Фусинь все еще дышал и собирался что-то сказать, но в этот момент его поразил свет меча. Попав в место между бровей монаха, свет проколол ему череп, пригвоздив к пограничному камню. Умирая, он услышал голос, визжащий от радости. «Владыка дьявольского культа наконец-то умер! Его дьявольская природа оказалась действительно невероятной! Фудзи слишком добрый, поэтому не решился нанести смертельный удар!» Другой незнакомец рассмеялся. «В конце концов, мы оказались теми, кто добил негодяя! Отрежьте ему голову и заберите вознаграждение наследного принца!»